А зачем тебе знать все мои источники? А то я не догадываюсь. Ты молчишь, я молчу. Жить надо дружно. Некто задумал многоходовую операцию. Необходим был скандал, убийство фашистского лидера из пистолета, бывшего в употреблении много раз, полковника Ильина и нашего с тобой шефа Бардина использовали в темную. Ты знаешь лучше меня, что в окружении президента не проникнуть, клубок не распутать, вдохновителя и организатора происшедшего не выявить. Складно излагаешь и без бумажки. Значит, ни министром, ни тем более президентом тебе не быть. Но у меня есть и другие недостатки, — рассмеялся Мур. Жаль, я с тобой тогда не поспорил. Ты утверждал, что нас запросто в темные использовать могут. Не нас, а тебя, — поправил Орлов. Мы с тобой одной крови, ты и я, — возразил Гуров. Конец озвученной книги читал Игорь Мурашко, Киев, 1998 год.